28 июня 2017 года в 4 часа утра 58 минут пассажирский борт 008 Токио-Сан-Франциско авиакомпании «Ана» летел на высоте 37 тысяч футов приблизительно в 1500 миль от западного побережья Соединенных Штатов, когда произошли внешне ничем не примечательные события. Пассажирка на месте 26A, дремавшая с открытым ртом и наушниками в ушах, прислонившись к иллюминатору, пошевелилась во сне. У 4C в середине первой серии «Мира Дикого Запада» появились небольшие помехи, а 19B закашлялся, почти неслышно, словно просто притворялся, что кашляет. А потом рейс 008 авиакомпании «Анна» прошел сквозь возмущение локальной области пространства и времени, что внутри кабины ощущалось как едва заметная турбулентность. Но напитки продолжили разносить, а фильм, транслировавшийся для пассажиров, подзавис и продолжился. Когда Boeing 777 пробился сквозь облака, приближаясь к аэропорту Сан-Франциско, некоторые пассажиры решили, что прибыли не туда. Это было неверно. Но только отчасти. Они прибыли в Сан-Франциско в 28 июня 2037 года. Это возмущение пространства и времени перенесло их на 20 лет вперед, в будущее. Вот их истории. Место 31A. Мэтт Хилл. Поселенец. Когда самолет приземлился, секвойи, высаженные вдоль взлетно-посадочной полосы, подсказали Молли о том, что что-то не так. Ее бросило в жар. Она щурилась, разглядывая их. Высокие, будто росли не меньше 10 лет. Но она знала этот город, этот аэропорт, и неделю назад их здесь не было. «Может, это другой терминал?» — подумала Молли. «Старая взлетно-посадочная полоса, или их посадили в другом месте, или мало ли что еще?» Есть много способов себя уговорить, но мысль глодала ее, и она дотронулась до живота, будто защищая его, и ощутила ладонью, как ребенок толкнулся. Очарование загадки исчезло. Молли ощутила тяжесть в груди. Дело не только в деревьях. Полоса странно поблескивала. Диспетчерскую вышку и ангары покрывали глянцевые геодезические панели. Самолет на стоянке не имел иллюминаторов. Вместо них протянулась матово-серая полоса, на которой плясали цифровые всполохи. «Мисс?» Женщина, которая в полете двигала кресло, чтобы дать Молли больше места и легкий доступ к туалету. Лицо у нее было злое и сальное. Молли отстегнулась и попыталась встать. Женщина подхватила ее под руку, взяла ее багаж и проводила к проходу. «Что случилось?» — спросила Молли. «Что это?» Женщина не ответила. Проходя по салону, придерживая одной рукой живот, Молли почувствовала какую-то дезориентацию. Она хотела позвонить свекрови в Токио, сообщить, что благополучно приземлилась, но обнаружила, что телефон не работает. Ощутив приступ тоски по дому, она сосредоточилась на своих кедах. Хоть какая-то связь с Токио. «Я купила их в Ханакавадо. Мне шнурки понравились. Как у школьника, что топтался рядом со мной в метро. Они были безвкусные, полосатые, как леденец, и Молли сосчитала люверсы для успокоения. А потом Молли оказалась у выхода из самолета и вышла в Америку. Фотовспышка ударила ей в глаза. Ее тень метнулась по трапу. Люди вокруг кричали и размахивали бумагами. Среди шума она услышала: «Это она, та, что беременная!» Охранник поспешно повел их группу к нужному терминалу, где в странных подвижных стойках размещались работники администрации, а крыша кишела дронами, чирикающими как птицы. Свет менялся, словно в калейдоскопе. Поверху бежала реклама. «Приветствуем вас, неопознанный объект женского пола! Добро пожаловать в Сан-Франциско, дом лунного моста!» «Но я Молли!» Подумала Молли, ничего не понимая. «Я Молли на третьем триместре, чей Гента пропал. Молли, которая жила в токийской квартире с матерью Генты и разделяла с ней его отсутствие. Она здесь, в Сан-Франциско, на конференции по дизайну. Она села в самолет очень рано, спала урывками, раздражалась на кашель какого-то пассажира. Гладила своего ребенка во время легкой турбулентности. Так Молли пыталась справиться. Цеплялась за факты, что уже изжили себя, но все же остались ее связью с миром». Толпа сгущалась. Народ стремился к выдаче багажа. Из заказавшегося воздушным барьера, заглушавшим звуки, какие-то люди продолжали без спроса фотографировать. Возле конвейера Молли попробовала воспользоваться мобильником. Он не работал. «Молли Кожима?» Мужчина в комбинезоне. На нагрудном кармане перламутровая бирка «Служба безопасности». Молли моргнула. «Ваш багаж забрали», — сообщил он. «Полагаю, его проверят. Хорошие новости — это автоматизированный выход, и я вас уже просканировал». «Что?» «Бессмысленное ожидание — наше все. Слушайте, держитесь меня. У меня есть жилье. Общежитие. Места немного, но есть кровати, и это в центре. Далеко от них, от всего. Вы можете остаться. Я раздобуду вам одежду». Слова вертелись на языке, но Молли никак не могла подобрать правильные. Мужчина огляделся. Он вспотел. «Я знал Генту», — прошептал он, подойдя ближе. «Я с ним работал». Молли тут же представила лицо мужа. Всегда нахмуренный лоб, жесткий взгляд. То, как смягчалось его лицо во сне. «Тогда почему вы здесь?» — выдавила она. «Не лучший вопрос, просто первый, что пришел в голову». «Потому что я перед ним в долгу», — сказал он, махнув головой в сторону барьера. «Пожалуйста, я могу все объяснить, но нам надо уходить. Тут лучше не оставаться. Притворитесь, что я кто-то важный». Молли колебалась, стоя под светом ламп терминала и наблюдая, как вокруг топчутся другие пассажиры. «Но почему я должна доверять вам?» — спросила она. «Потому что ваша свекровь доверяла. Она хотела, чтобы я был здесь. Понимаете?» Он дотронулся до своих часов, и над ними появился шар света. Внутри была гостиная Молли, на камине свадебная фотография в рамке. В глазах и носу у нее защипало, и почему-то этой реакции самой по себе оказалось достаточно, чтобы убедить ее. Выходя из терминала, она, как охранное заклинание, все шептала «Гента! Гента!». Кроме растущего внутри ребенка, его имя — единственное, что у нее осталось. Человека звали Андре, и все это происходило на самом деле. Она сдалась, позволила этому поглотить ее, когда увидела, что в машине Андре нет ни руля, ни приборов, и снова, когда он приказал машине начать движение. Осторожно подбирая слова, Андре поинтересовался, не хочет ли она поесть или воды. Молли онемело помотала головой, и он отстал. Их взгляды, быстрые и настороженные, вполне заменяли разговор. А машина Андре везла их в город по какой-то второстепенной дороге. Для Молли все вокруг выглядело почти одинаково. Линия горизонта, развязки. Только город казался совсем чужим. Свет чище и ярче, а в местах, где обычно стекались машины, виднелись купы деревьев. На поверхности дороги в дрожащих проекциях транслировались предупреждения о дорожном движении, а приборная панель то и дело жизнерадостно звякала, объявляя, что автомобиль использует муниципальную энергетику. Любимые ею с детства трамвайчики напоминали мокрых моллюсков. Бросив взгляд на набережную, Молли увидела огромные волнорезы и припомнила слово «шторм». Наконец она повернулась и сказала: «Вы правда знали Генту?» Андре вытер лоб, скорбно поджал губы. «Мы вместе делали игру в слингшоте, в Лондоне». «В Лондоне», — повторила Молли. «Место из небытия до того, как они с Гентой встретились». «Простите», — сказал Андре. «Я ничего не могу поделать. Это не потому, что я...» Он остановился на полуслове, когда они проезжали музей автомобилей, где их можно было взять в аренду, потому что Молли отвернулась. Через секунду она снова повернулась к нему с яростью на лице. «Почему в терминале было столько народу?» «Ну, вас долго не было». «Расскажите мне», — потребовала Молли. «Это сложно. Я...» «Сколько меня не было?» «Я не могу». «Сколько?» Андре сглотнул, втянул воздух. Молли поняла, что он плачет. «Какой сегодня день?» — спросила она. «Среда». «Дата? Какая дата?» «Пожалуйста». Он схватился за что-то на своей цепочке. Но Молли не хотела останавливаться. Она медленно выдохнула. «Отвезите меня в больницу». Андре вытер глаза рукавом. «Вам больно?» «Я не знаю». Андре внимательно посмотрел на нее, на ее живот. На секунду Молли показалось, что он до нее дотронется. «Если вам не больно, нет необходимости ехать в больницу», — сказал он. Андре велел машине вести их домой. «Мы все можем проверить там», — повторял он. Голос в голове Молли говорил снова и снова одно и то же слово. «Беженка». А Андре объяснял, что никто не знает, как или почему случился прыжок. Пульсация, разрыв, теории заговора. Когда вышли новости, мир ухватился за все эти теории разом. Рейс авиакомпании Ана-008, пропавший на 20 лет. Ну, как бы это сказать, он появился. И хотя Молли держала себя в руках, ее сердце бешено заколотилось. Беженка. Андре и Молли оставили машину возле входа на уходящую вверх стоянку, где наподобие летучих мышей висело множество подобных моделей. А потом он провел ее к высокому сетчатому подъемнику и вошел следом. Жилище Андре было просторным и теплым, со стенами, обшитыми светлым дубом. Живот Молли он просканировал трубкой с логотипом Американской национальной системы здравоохранения, улыбнулся, показывая на проекцию ребенка на стене, где отражалось биение крошечного сердца. «Видите?» — сказал он, а Молли судорожно вздохнула, прижала руки к лицу и заскулила от облегчения. Потом они ели напечатанную еду. Молли не могла проглотить ни кусочка и спросила, можно ли ей пойти спать. Это был беспокойный сон. Молли поднялась до рассвета и воспользовалась туалетом, как часто делала дома, до всего этого, до того, как ее перебросило в будущее. Она некоторое время постояла, опираясь на подоконник. Отсюда, с высоты, Сан-Франциско выглядел как ковер огоньков, такой плотный, что казался черным зеркалом, отражающим небеса. Все почти как всегда, как должно быть. Начинался рассвет. Сквозь туман медленно проступали контуры города, и он снова сделался незнакомым. Привычную Молли картину города нарушали нововыросшие углы. Все как будто сдвинулось и сместилось, ломая все ее представления. Ей отчаянно хотелось ощутить что-нибудь реальное, что она могла бы считать своим. Андре все еще спал, и она решила поискать телефон, компьютер или планшет, что-нибудь, что связало бы ее с Токио. Лишь корзинка с изрезанными бумагами и запароленное устройство. Это мир от нее отгораживался. Но решившись, Молли взяла ключ Андре, проскользнула в лифт, спустилась на улицу и прошла по кварталу, ища телефон-автомат, интернет-кафе или еще что-нибудь. Воздух был прохладен, пустые улицы и витрины закрыты ставнями. Ничего не нашлось. Когда она вернулась, Андре, сидя на диване, взбивал яйца. В комнате пахло водорослями. «Хотите есть?» — спросил он. «Нет, мне нужно позвонить домой». Андре стиснул зубы и преувеличенно осторожно положил вилку. «Я кое-что не успел сказать вам о вашей свекрови». «Что?» «Она была очень старая. Мы часто разговаривали. Она нашла меня в контактах Генты, зная, что вы направляетесь именно сюда. Помните, я говорил, что она мне доверяла? Я обещал приглядывать. Она даже оставила деньги на случай, если вы появитесь. Я инвестировал их в крипто, и сейчас они стоят намного больше». Молли покачала головой. Она быстро сосчитала возраст свекрови. До сих пор ей не приходило это в голову. 91. «Нет», — сказала она. Андре отвернулся. «Мне жаль». Потекли слезы. «Мне нужно выйти», — наконец сказала Молли. «Нужно уйти». «Куда? Куда вы можете пойти?» «Домой». «Не знаю, возможно ли это». «Я попытаюсь». «Как?» «Я видела одно место». Андре конвертировал ее криптовалюту в наличные и отвез Молли туда, куда она попросила. Музей автомобилей, где к табличке аренды электромобилей был привязан ярко-розовый кадиллак. Молли взяла предложенный Андре напиток и поблагодарила. Взяла наличные, огромную сумму, и ушла, не оглядываясь. Она ходила между машин, узнавая многие марки. Гента, хоть сам он и не был типичным автолюбителем, спроецировал на нее единственное, что связывало ее с отцом. Огибая хромированные кабриолеты, старинные автомобили, солидные седаны, она думала о нем и о том, как быстро все превращается в историю. «Хотите арендовать?» К ней подошла хозяйка, женщина в ковбойских сапогах. «Это переделанные подлинники», — сказала она Молли. «Лучшие во всем заливе». Молли представила дорогу, и по ее коже побежали мурашки. «Могу я сама порулить?» Она предположила, что эти машины такие же, как у Андре. Хозяйка смутилась. «Ну, вы не можете рулить, милая. Они делают это сами, но, конечно, там есть какая-то обратная связь. И есть блок цилиндров, поэтому звук и вибрации почти натуральные. Зажмурьте глаза и... Эй, кажется, я вас знаю. Вы из новостей?» Молли помотала головой. Хозяйка прищурилась. «Ладно, и зачем вам рулить? Последнее безумство перед родами». Теперь хозяйка разглядывала живот Молли, будто все поняла. «Мы ездили с мужем. Мы любили...» «Круто!» — перебила ее хозяйка. Воздух вдруг стал каким-то заряженным. «Вы не обязаны объяснять». «Это не важно», — сказала Молли и повернулась, чтобы уйти. Но хозяйка не закончила. Она пошла за Молли и загородила выход. «Насколько вы серьезны?» — спросила она, снова разглядывая живот Молли. В глазах ее что-то мерцало. Некое озорство. Молли не ответила. «Дело вот в чем», — сказала хозяйка, закрывая дверь и затеняя окно. «У меня есть кое-что на заднем дворе. Может, вы можете посидеть в нем?» Кое-чем оказался черный Камаро под облегающим защитным чехлом. Хозяйка сдвинула его назад. 89-й, сказала она, похлопывая по длинному капоту. «Я сама его восстановила». Молли замерла, но тут же пришла в себя и с трудом протиснулась на тесное водительское сиденье. И как знак, ребенок толкнул руль. «Можно мне?» — спросила она. Хозяйка просияла и отдала ключи. «Конечно». Молли завела машину и тронула педаль газа. «Нет, не так!» — закричала хозяйка. «Поддайте газу!» И Молли послушалась. Она газовала и газовала. Затем без колебаний открыла сумку, достала деньги и спросила. «Сколько?» Ее обступили воспоминания, такие реальные. Съезд 51, шоссе Пасифик. Они выбирали дорогу в тот раз, когда Молли привозила Генту из Токио в гости в Монтеррей, в дом своего детства. И он неожиданно ожил. Сидел с ней рядом, в новой машине, и улыбался, довольный и отстраненный. Им снова немного за 20. Они ни в чем не уверены. Немного боятся лежащего перед ними неизвестного будущего. И Молли спрашивала себя, «За что это мне? Что я здесь делаю? Что происходит?» Она ехала дальше, на юг, в потоке беспилотных машин, пассажиры которых временами обращали внимание на нее, но охотно пропускали вперед. На юг, под оком дронов и странных, похожих на дирижабли, объекты под облаками. Ей пришло в голову, что наблюдает и Гента. Так прекрасна была манящая извилистая дорога, так отзывчив Камаро. Скоро она уже была на калифорнийских высотах, где погода начала проясняться. По изгибам трассы, среди огромных скал, среди пятен теней, под безбрежным солнечным светом. Потом вниз, к побережью Биг-Сур, к остающейся справа бесконечной Атлантики. Рев Камаро, скрип кожи на руле под руками. С новым трепетом Молли замечала по обочинам знакомые вещи. Прилавки с фруктами, фургончики с тако, парочки за столиками для пикников. И внезапно ощутила уверенность, что ее привела сюда память о Генте. Может, это способ вернуться назад? Может, такого способа вовсе нет? А пока она ехала дальше. К концу дня Молли добралась до берегового изгиба, где они с Гентой когда-то наслаждались, наблюдая за лежбищем гревшихся на песочке морских слонов. У волнореза она увидела, что даже побережье, которое она хорошо помнила, изменилось необратимо. Пляж оставался пустым, но на поверхности океана до самого горизонта раскинулся обширный плавучий лес. Из галечного берега выдавалась небольшая пристань. На мелководье виднелась рыболовная сеть, а рядом с ней на корточках сидела девочка. Молли подошла ближе. «Привет», — склонившись, произнесла она. Девочка встала. Лет 9-10, долговязая, с растрепанными волосами. «Привет!» «Что это?» — спросила Молли, имея в виду лес. Девочка хмуро посмотрела на нее, как на дурочку, затем опустила взгляд. «Много поймала?» — спросила Молли. «Галька», — неопределенно ответила девочка. «А ты здесь насчет доставки?» «Доставки?» «Гар говорил, сегодня нам кто-то подбросит новое оборудование. На прошлой неделе мы наткнулись на одичавшего дрона и занимаемся переделкой глаз. Гар говорил, нам нужны еще схемы». «Кто такой Гар?» — спросила Молли. «Учитель, типа». «Ну так что ты?» «Что я?» «Ты принесла схемы?» Молли покачала головой. «Полагаю, я просто приехала посмотреть». «Ладно». Девочка бросила сеть на причал, рассыпав по воде сверкающие брызги. «Хочешь пить?» Молли начала отвечать, но девочка уже выводила из-под причала лодку. «Запрыгивай», — сказала она. «Ты выглядишь так, будто тебя мучает жажда». Девочка гребла в сторону лесного острова. Зрелище он представлял нереальное. Огромная ширина, бесконечное множество деревьев. Молли оглянулась на берег. Ее Камарро выглядел размером с жука. Никакого волнения, лишь любопытство. Девочка улыбалась. Молли видела, как под кожей при гребле проступают тонкие кости. «Приплыли», — сказала девочка, привязывая канат к скользкому кнехту в устье залива. Вдвоем они шли под плотным тентом ветвей. Лес кишел какими-то тварями. Вдоль грязной дорожки бежало множество толстых промышленных трубопроводов, и каждый подходил к одной из башен, расставленных с равными промежутками и увенчанных огромными прямоугольными конструкциями. Открытые прямоугольные коробки находились на одном уровне с верхушками деревьев. Идя под ними, Молли слышала хлюпающие звуки. «Чистый воздух!» — небрежно бросила девочка. «Продается в Вегас за хорошие деньги». Запахло цветами, а после — мускусом, как будто за ними следом шел какой-то зверь. Наконец они дошли до поселка, состоявшего из крытых солнечными панелями домиков, по большей части на телескопических сваях, а за ними поляна, сквозь завесу листвы, освещенная полукругом света. Молли ахнула, увидев внутри другой полукруг, людской. На соломенных ковриках сидели не меньше сотни детей и взрослых, а перед ними лежал маленький разобранный дрон. «Добрый день!» Молли повернулась. К ним шел серьезный молодой человек. «Меня пригласили», — сказала Молли, похлопав девочку по плечу. «Гар!» — пискнула девочка. «Ты сам говорил!» Человек по имени Гар ухмыльнулся. «Я говорил быть вежливой, а не раздавать бесплатные приглашения». Гар подмигнул девочке, и та убежала, а он повернулся к Молли. «Хотите пить? Дети скоро захотят прерваться. Они учили нас с обеда. Старшие кормят морских котиков на северной стороне и тоже вскоре появятся. Вообще, нам, наверное, лучше спрятать вас, чтобы они все разом не кинулись гладить вашего ребенка». Молли не знала, что думать, и, вероятно, это отразилось на ее лице. Гар наклонил голову на бок. «Эй», — сказал он, — «никаких вопросов, никаких обязательств. Бездомные бродяги, беглецы. Мы принимаем всех». Молли начала понимать. Каково бы ни было основное предназначение острова, он также был и своего рода убежищем. Она расслабилась и попыталась представить, как ее сын или дочь растут здесь. Это оказалось пугающе легко и даже привлекательно. И Молли задумалась, не будет ли это предательством. «Вы учитель?» — спросила она Гара. Тот рассмеялся, качая головой. «Скорее постоялец. Зависаю тут с детьми, и вроде все не так плохо». Молли посмотрела на детей. Сосредоточенные лица. Это она могла разглядеть. «Беженцы», — тихо прошептала она. Ее поразило, что эти люди, как и она, восхищающиеся прогрессом, самим будущим, не нашли ничего прочного, за что можно уцепиться. Она впервые за долгое время улыбнулась и сделала шаг к поляне. Там золотой свет падал под углом. Лес гудел, и ребенок Генты барахтался внутри нее, будто бабочка хлопала крыльями. Все это походило на побег. Бегство вкупе с изоляцией. Она устала. Завтра она постарается найти путь домой, а сейчас просто счастливо сидеть здесь с подобными себе. Мэтт Хилл, автор двух романов о разваливающейся в ближайшем будущем Британии, «Сложенный человек» 2013 года и номинант на премию Филиппа Дика «Трансплантант».